Глава 19. После того, как Дюман увидел фото, а потом и призрак Иолы, у него появилась надежда. На что? Вряд ли он мог себе это объяснить, но внутри, где-то в глубине спасательного кокона самоощущения, появилась уверенность, что он все выдержит и найдет выход. Время изматывающе тянулось однообразной массой остановленного мгновения. Иногда казалось, что сознание растворяется в этом пространственно-временном болоте. Даже память из той земной жизни начала блекнуть, стираться. Он концентрировался на фото, на том единственном, что увидел уже здесь. Юноша и девушка улыбаются. Она задорно интригующая, он несколько натянута. Стекло, рамка. Это фото было именно здесь, в этом ничто. Значит, здесь тоже что-то бывает. Или это фото в земном прошлом, вызывающее противоречивые чувства, здесь может работать дверью или, как говорят в фантастических фильмах, порталом, проходом куда-то туда, где он обязательно встретит Иолу. Дюман, как многие мужчины, никогда не был склонен к исследованию своих тонких чувств, нюансов и оттенков внутренних мотивов. Есть конкретные дела, их логические причины и следствия, этого достаточно, особенно когда завален работой. Но здесь, в этом безумном бесцветном тумане, ни работы, ни конкретики, ни логики, одни тончайшие, даже не чувства, намеки на чувства, память о них. Может, он уже умер? А это не что и есть ад? Во всяком случае, работа без праздников и выходных по сравнению с этим кошмаром казалась ему сейчас настоящим раем. Работа. А хорошая у него была работа. Он вдруг представил себе мирное побережье Гориты Анисьевны, где солнце садилось и вставало по несколько раз подряд в одном и том же месте. Он будто увидел эту картину и лицо своей пациентки Гориты и мысленно поместил их в рамку того самого фото. Он сделал это без особой цели, просто от нечего делать. Нечего делать. Единственная неоспоримая правда в мире — ничто. И вдруг он действительно увидел побережье Гориты в рамке любимого фото Иолы. Сначала вдали, потом ближе. Рамка с побережьем приближалась медленно, но неизменно. Вот она совсем рядом и продолжает увеличиваться. У Дюмана бешено забилось сердце. Только бы видение не исчезло. Но нет. Не исчезает, а становится все ярче и объемнее. Вот он уже может протянуть руку и дотронуться до стекла, или он сможет войти внутрь. Что бы сейчас сказала Иола? Наверное, она бы сказала: «Будет так, как ты представишь, как ты захочешь, как ты поверишь, если сможешь захотеть очень и поверить всерьез». И еще она бы сказала: «Будет так, как тебе действительно нужно». Дюман всегда смеялся над этой субъективной философией, но, может, в этом безумном мире она подействует. Он ведь и правда очень хочет войти внутрь и оказаться в мире Гориты. Он очень хочет оказаться хоть в каком-то мире. К тому же он давно не навещал эту больную, а в последний раз у нее там что-то случилось. Да, точно. У нее все уехали из отеля, и она очень переживала. Значит, ему действительно нужно у нее оказаться. Он визитер, это его работа, его долг, наконец. Он должен продолжать делать свое дело, это ему нужно. Он вытянул руку и шагнул вперед. Воздух. Настоящий плотный воздух и возможность ощущать тело. Песок под ногами, вдох полными легкими, руки, которыми можно сделать все что угодно, да это же счастье, настоящее счастье. Дюман обхватил себя руками за голову и стал смеяться от радости. Потом упал на песок и с наслаждением впитывал в себя это чувство твердой опоры и соприкосновения с земной твердью. После серого ничто этот мир Гориты, пусть одинокий, но по-своему реальный и ощутимый, казался ему пределом мечтаний. «Доктор, как же давно вы не появлялись!» Горита Анисьевна шла к нему с улыбкой. «Ну, наконец-то! А то я уже думала, что вы про меня совсем забыли, или вас от меня открепили. Даже другого тут присылали, но он как-то быстро исчез. Доктор Дюман, да что с вами?» «Теперь, наверное, уже ничего». Дюман будто заново учился говорить, даже чувство собственного языка во рту было удивительно приятным. «А у меня море так и не теплеет. Купаться совсем невозможно», — начала жаловаться Горита, «и без фантомов так тоскливо. Я от безделия начала писать стихи, представляете? Сначала била посуду в ресторане, ну, чтобы хоть как-то себя развлечь, но это быстро надоело, а потом начала сочинять. Пойдемте, я вам почитаю. Гарита решительно потянула Дюмана за руку и кивнула в сторону отеля. Ну же. Да, конечно, пойдем. Я готов слушать ваши стихи целую вечность. Только давайте посмотрим немного на море. Я так давно не видел моря. Дюман расплылся в дурацкой счастливой улыбке. Он сам себе казался сумасшедшим, но ему так нравилось буквально все. И голос Гариты, и шум прибоя, и йодистый запах морского воздуха. Наверное, так себя чувствуют люди, впервые попавшие на море. Или маленькие дети, открывающие для себя мир. Ну, конечно, вечность. У вас подключение по графику? Вечность. Скажете тоже, если бы вечность. Ну, если не вечность, то, по крайней мере, пока меня здесь не найдет Иола. Дюман снова улыбнулся. Он вспомнил, как Иола часто цитировала какого-то своего любимого писателя, дескать, если двое ищут друг друга, то гораздо быстрее можно встретиться, если один из них будет просто ждать, иначе слишком много шансов разминуться. Иола. Где она сейчас? Что с ней? Он ведь так и не успел ничего ей сказать про Виена. Почему видение за рамкой фото было в больничной пижаме? Иола вообще никогда не болела. Или, может, она пряталась от него, когда была не в лучшей форме? Как ему сейчас тревожно за нее, и как ему ее не хватает? «Доктор, а что это у вас?» Прервала его раздумье Гарита. Дюман опустил глаза вслед за взглядом женщины. Возле его ног песок начал блекнуть и терять твердость. «А это что?» Теперь в голосе Гариты был ужас. «Море? Оно?» И было чему ужасаться. Из моря поднимались вертикальные столбы, и ядерными грибами текли на небо. У основания столбов вода закипала, пузырилась, пенилась. «Нет, не может быть!» — прохрипел Дюман. А в голове уже крутилась страшная догадка. Он принес с собой то ничто, из которого вырвался через рамку фотографии, а мир горит и реагирует на ничто, и теперь... Надо срочно уходить. Возможно, эти два мира несовместимы. Уйти снова в страшное никуда, иначе он погубит Гариту и ее прибежище. Море заполняло собой небо, воздух становился все более влажным, а пропасти между водяными столбами углублялись. Уйти? Но как? Если бы он умел по своему желанию... Но ведь почти случайно он попал сюда. Почти случайно. Рамка того фото. Он попробовал вызвать ее воображение, но он не хотел обратно в серый туман, и рамка не появлялась. Море вместе с водой тянуло за собой вверх зеленовато-бурые водоросли, чудовищных глубоководных рыб, обломки кораблей. На берег на горизонте изогнулся синусоиды и тоже потянулся к вертикали. Шум вокруг стоял, как рядом с громадным водопадом, только здесь и вода, и земля падали вверх. «Не надо строить смежную зону», — всплыла из памяти фраза, как-то связанная с Иолой, ее братом и картинами. Фотография тоже своего рода картина. Во многих сказках картины оживают, а кому не случалось в детстве гулять в лесу, что был вышит на прикроватном коврике, или захаживать в пряничный домик на рождественской открытке? Причем тут это? Он ничего не строил. «Доктор, бежим!» Гарита кричала, срывая голос и показывала в сторону отеля. От ног Дюмана растекающаяся лужей сереющая масса заменяла собой золотистый песок. Бежать? Куда? Дюман оттолкнул Гариту и рванулся в обратную сторону к кипящему морю. «Не сметь! За мной не сметь! Как можно дальше от меня! Не сметь! Дура!» Фотография. Никакой логики. Абсурд, но... Другой зацепки у него нет. Иола в кофточке с неприлично глубоким вырезом. Он с гитарой в руках. От Иолы пахнет теплом, дразнящими духами. Особенно, когда она слишком приближается и прижимается к нему. Какая-то миндальная нотка в запахе. Из-за нее, из-за этой миндальной ноты он не мог подобрать мелодию на гитаре. А струны... Какие были струны на гитаре в тот день? Ощутить их под пальцами, почувствовать тот миндальный запах и свое смущение и злость на Иолу. Рев Ниагары — детский лепет по сравнению с грохотом, что стоял вокруг. Вслед за морем вверх устремился прибрежный песок, тот, что еще не успел превратиться в туман, ничто. Все вдруг стало пронзительно ясно. Нинуш умерла, и ее мир превратился в ничто. Дюман застрял в этом ничто. Однако ему удалось найти или сотворить лазейку, прорваться в один из МВК, но он сделал это слишком быстро, неумело, грубо, и он принес с собой ничто как заразу. Мир горит и не хотел превращаться в ничто. Он защищался, сопротивлялся как мог. Он не здесь. И не сейчас забыть, стереть. Он там. И тогда. Он тот юноша на фотографии, он там, в застывшем мгновении прошлого, пойманном фотографом, сохраненном любовью девушки, оживленном вновь его памятью воображения. Он не в мире горит, и он там, где нет времени, нет жизни. Но законсервированный сгусток эмоций получил власть создавать брешь между мирами. Очень захотеть и поверить всерьез. Он не имеет права погубить горит, он врач, ему надо спасти больного. Дюман не сразу понял, что случилось. Пропал звук, как будто выключили громкость. Он видел все то же самое, но картинка становилась все более плоской. Под пальцами левой руки он чувствовал зажатые струны гитары, миндальный запах щекотал ноздри. Картинка с побережьем стала медленно отдаляться. Он повернул голову направо, к Иоле, но ее не было. Только ощущение губ совсем рядом. Она что-то говорила, или он говорил, или они говорили. Они не видели друг друга и не слышали. Они пытались говорить, ощущая губами движение губ. Через секунду пропало и это. В отдаляющейся картинке побережья горит, и Дюману показалось, что море потекло обратно вниз.